Счет годов в Никоновском списке, оканчивающийся Владимиром Ярославичем, обличает новгородское составление. Известие о Вадиме также. Южный начальный летописец не знает, где были посажены двое сыновей Владимировых, Станислав и Судислав. Новгородский знает. Станислав в Смоленске, Судислав в Пскове. Под 991 годом явственна вставка новгородского предания о Перуне. «Крестився, Володимир, и взя у Фотия патриарха, у царьградского первого митрополита Киеву Леона, а нову городу архиепископа Якима Корсунянина. И прииди к нову городу архиепископ Яким, и требища разори, и Перуна посече, и повеле врещи в волхов, и повязавши ужи влечахуть и покалу, бьющее железием и пихающее, и в то время вшел бе в Перуна бес, и начал кричать: «О горе, ох мне, достахся немилостивым сим рукам», и вринуше его волхов. Он же, пловя сквозь великий мост, верже палицу свою и рече: «На сём мя поминают новгородские дети, ей уже и ныне безумнее убивающиеся утеху творят бесам. И заповеда никому ж нигде же перенять его. Иде петьблянин рано на реку, хотя горницы вести в город, оли Перун приплы к Берви и Атрину и Шестом. Ты, рече, Перунище, досыто ел и пил, а нынеча поплыви прочь. Плы из света некощное». По 1034 годам в Софийском и Никоновском списках встречаем явственно новгородское известие. «Великий князь Ярослав, иди в Новгород и посади сына своего Владимира в Новегороде, и епископа постави жиряту, и людям написа грамоту рек: по сей грамоте дадите дань. Бяше же хромонок, но умом свершен, и храбр на рати, и христиан, чтяше сам книги». Известие о походе Улеба на железные ворота, встречающиеся в позднейших списках, есть известие чисто новгородское, и потому его нет в киевской летописи, равно как известие об епископе Луке Жидяте и прочее.